«Что, не так, как у нас на дворне?» — сказал Оленин, подтрунивая и не слезая с лошади. «Лошадь-то пожалуйте», — сказал Ванюша, видимо, озадаченный новым для него порядком, но покоряясь своей судьбе. «Так татарин благородней, а, Ванюш?» — повторил Оленин, слезая с лошади и хлопая по седлу. «Да вот вы смеетесь тут! Вам смешно!» — проговорил Ванюша сердитым голосом. «Постой, не сердись, Иван Васильевич!» — отвечал Оленин, продолжая улыбаться. «Дай вот я пойду к хозяевам, посмотри, все улажу. Еще как заживем, славно, ты не волнуйся только». Ванюша не отвечал, а только, прищурив глаза, презрительно посмотрел вслед барину и покачал головой. Ванюша смотрел на Оленина только как на барина. Оленин смотрел на Ванюшу только как на слугу. И они оба очень удивились бы, ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья. А они были друзья, сами того не зная. Ванюша был взят в дом 11-летним мальчиком, когда и Оленину было столько же. Когда Оленину было 15 лет, он одно время занимался обучением Ванюши и выучил его читать по-французски, чем Ванюша премного гордился. И теперь Ванюша в минуты хорошего расположения духа отпускал французские слова и при этом всегда глупо смеялся. Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка в одной розовой рубахе, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом татарской рубахи. Отворив дальше дверь, Оленин увидел в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначившиеся под тонкую ситцевую рубахой, и прекрасные черные глаза с детским ужасом и диким любопытством, устремленные на него. «Вот она», — подумал Оленин. «Да еще много таких будет». Вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь в хату. Старая бабука-улитка, также в одной рубахе, согнувшись задом к нему, выметала пол. «Здравствуй, матушка. Вот я о квартире пришел», — начал он. Казачка, не разгибаясь, обернула к нему строгое, но еще красивое лицо. «Что пришел? Насмеяться хочешь, а? Я тебе насмеюсь». «Черная на тебя немочь!» — закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под насупленных бровей. Оленин сначала думал, что изнуренное, храброе кавказское воинство, которого он был членом, будет принято везде, особенно казаками, товарищами по войне, с радостью, и потому такой прием озадачил его. Не смущаясь, однако, он хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру, но старуха не дала договорить ему. «Чего пришел? Каку над болячку? Скобленное твое рыло! Вот дай срок, хозяин придет, он тебе покажет место! Не нужно мне твоих денег поганых! Легко ли не видали? Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет! Эку болячку не видали! «Расстрелить тебе в животы сердце!» — пронзительно кричала она, перебивая Оленина. «Видно, Ванюша прав», — подумал Оленин. «Татарин благороднее». И, провожаемый бранью бабуки-улитки, вышел из хаты. В то время, как он выходил, Марьяна, как была в одной розовой рубахе, но уже до самых глаз, повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты. Твердая молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы еще сильнее поразили теперь Оленина. «Должно быть, она», — подумал он, еще менее думая о квартире и все оглядываясь на Марьянку, он подошел к Ванюше. «Вишь, и девка такая же дикая», — сказал Ванюша, еще возившийся у повозки, но несколько развеселившийся. «Ровно кобылка табунная. А ля фам?» — прибавил он громким и торжественным голосом и захохотал.